23. Протестанты протестуют. Итак, мы с вами переживаем ту эпоху, когда нами правил Карл V, самый могущественный монарх и император своего времени. И вы можете сами прикинуть масштабы этого геморроя. Под властью Испании весь мир, и управление им зависит от ловкости управляющего, от золота и серебра, которые начинают поступать из Америки, и от впечатляющей ратной машины, отлаженной и отточенной за 8 веков сражений с маврами, борьбой с берберскими пиратами и турками и войнами в Италии. Все это вместе взятое, да еще и с добавлением природной бесцеремонности испанцев, с которой они расхаживали Гоголем, наступая на мозоли и не извиняясь, вызывало ропот даже среди союзников и родственников императора. Результат не заставил себя ждать. Враги Испании плодились, как участники ток-шоу на радио и в телевизоре, и вот тогда на их головы, врагов, а не участников ток-шоу, словно с неба свалился некий немецкий монах по имени Лютер, который начитался Эразма Роттердамского, наиболее влиятельного интеллектуала XVI века, и как начнет капать всем на мозги публикаций своих 95 тезисов, ставивших палки в колеса всем безобразиям и мздоимству католической церкви во главе с Папой Римским. История закрутилась, этот самый Лютер на попятную не пошел, хотя дело для него сильно пахло керосином. И заварилась каша, известная нам сегодня как протестантская реформа. И немалое число немецких князей и правителей, у которых дела вообще и торговля в частности шли в гору, усмотрели в этой лютеранской заварухе чудный предлог, чтобы скинуть себя ярмо подчинения Риму. И главное дело – императору Карлу, поскольку последний, с их точки зрения, слишком уж раскомандовался. Мало того, создавая свои национальные церкви, они неплохо поживились, экспроприируя имущество церкви католической, которая вовсе не была размером с горчичное зернышко. В общем, они создали то, что получило название «Шмалькальденская лига», тут же развязавшая такую военно-революционную потасовку, что мало никому не показалось. Примечание. Союз, заключенный германскими, протестантскими князьями и городами во главе с Саксонией и Гессеном в городе Шмалькальдене, направленный против религиозной политики Карла V. Конец примечания. Поначалу в битве при Мюльберге верх одержал Карл, но затем дела у него пошли хуже, так что уже в другой битве при Инсбруке, где сейчас расположен обалденный горнолыжный курорт, ему пришлось бежать, когда его кинул верный ему до тех пор дружбан Мориц Саксонский. Что тут скажешь? В конце концов, 40 изнурительных лет войны с протестантами и турками, 40 лет мятежей и предательств, то есть старания удержать целую дюжину китайских тарелочек, подорвали волю императора. Чересчур тяжело, как сказал Портос в гроте Лакмария. Примечание. Аллюзия на гибель Портоса в сражении против солдат короля в пещере Лакмария на острове Бель-Иль в романе Александра Дюма «Викон де Бражелон» или «Десять лет спустя». 1847 год, конец примечания. Так что, уступив трон Германии своему брату Фердинанду, а Испанию Неаполь, Нидерланды и американские владения, передав сыну Филиппу, самый отважный и интересный король из тех, кто, когда бы то ни было, занимал испанский трон, удаляется читать Пруста или что-то в этом роде в Эстремадуру, в монастырь Юсте, где пару лет спустя, в 1558 году, умирает. Проблема только в том, что оставил он нас по уши увязшими в предприятии, отдаленные последствия которого оказались для Испании весьма и весьма серьезными, вплоть до того, что мы и сегодня хлебаем их большой ложкой. Прежде всего потому, что он отвлек нас от наших домашних дел в те времена, когда испанские королевства еще не в полной мере притерлись друг к другу в рамках современного государства, которое только еще брезжило на горизонте. С другой стороны, имперские обязательства завели нас в те европейские дебри, до которых нам вообще-то было мало дела, но из-за них мы спустили все свои американские богатства, набрали кредитов по всем банкам Европы и разбазарили в чужие боях наши лучшие силы, угробив там бездну молодости, упорства и таланта, а ведь могли бы с гораздо большей пользой потратить их на что-то другое. Те самые обязательства, которые в конечном счете выпустили из нас всю кровь, как из заколотого поросенка. Но самой тяжелой оказалась реакция на протестантизм, так называемая контрреформация, начало которой было положено Тридентским собором. Она погребла под собой испанский эрадизм. Лучшие мыслители, такие как братья Вальдесы или Луис Вивес, священнослужители, в основном кого с полным правом можно назвать прогрессистами, были задавлены менее гуманистическим и более реакционным крылом церкви-победительницы с помощью такого оружия, как инквизиция. Примечание. Эрадизм. Одно из течений гуманизма в Испании, вдохновленное идеями Эразма Роттердамского. Конец примечания. Результатом Тридентского собора стало то, что испанцы дали маху. Или же лучше сказать, ошиблись с Богом. Вместо Бога, которого отличало ясное видение будущего, широкой дорогой к процветанию, культуре, труду и торговле, то есть всего того, чем занялись страны Севера и чем они заняты по сей день, мы, испанцы, выбрали другого, пропахшего ризницей, фанатичного и темного реакционера, от которого в некотором смысле страдаем и по сей день. Выбрали того, кто, насаждая покорность с кафедр и в исповедальнях, погрузил нас в отсталость, варварство и ленность. Того, кто 4 последующих столетия снабжал предлогами и святой водой всех тех, кто, рядясь в роскошные одеяния, преследовал умы, плодил эшафоты, заваливал мертвыми телами кюветы и погосты, сделав свободу невозможной.